Глава 12. «Все!» Я с искренним наслаждением бросил последнюю аккуратную папку в коробку для бумаг. Ну, как бросил? Нежно положил и прикрыл сверху крышкой. Нафига кидать, если я до этого почти 2 часа этими бумагами занимался? Жалко, блин. «Ага, вроде закончили», — вздохнул сидящий рядом Розен. «В кои-то веки». «Ага, 2,5 дня бумажных страданий, и порученная нам работа, наконец, была закончена. И в этот раз мы справились даже быстрее. На часах всего 9 вечера. Хоть в этот раз я приду домой нормально, а не как обычно. Вообще, хотелось бы вернуться к нормальной жизни. Нет, я понимаю, что это тело, в отличие от моего прежнего, молодое, но повторять прошлый жизненный опыт с сидением до поздней ночи, 4-часовым сном, а затем снова возвращаться на работу. И так, каждый день, 7 дней в неделю и 30 дней в месяц, у меня не было никакого желания. Я этого еще в прошлом накушался. Так еще и зал совсем забросил. С другой стороны, вспомнил несколько последних тренировок, где Рус гонял меня как ошпаренного, и пришел к выводу, что небольшой отпуск даже пошел на пользу. 9 вечера, — сказал Розен, глянув на часы. — Какие планы? — Тут я удивился. — В смысле планы? — Ну, вечер пятницы, — пояснил он. — Не обязательно же прямо сейчас по домам идти. — А что, Женечка, есть идеи? — тут же спросила Рита, не скрывая иронии в голосе. — Пошли выпьем. Можем отпраздновать окончание работы, — пожал плечами он. — Хоть отдохнем немного. «Я бы выпил за то, чтобы рожу твою больше не видеть», — честно признался я, на что он только фыркнул. «Аналогично. Но хоть в чем-то мы во мнении сходимся». «Ой, вы еще подружитесь и за ручку друг с другом ходите», — тут же бросила Рита, но все ее шутки, даже реагирование на них, не стоили. К моему удивлению, Розен тихо рассмеялся. «Ну, думаю, что мы сходимся не только в этом». «Ага», — горячо поддержал я его. Еще в том, что у тебя усы дебильные. — Нормальные они у меня, — сразу же последовал его возмущенный протест. — Это модно. — Было. — Ой, Рахманов, докатись ты в задницу. Не хочешь — не надо. — А я не против. — А тебя, Рита, никто не спрашивал. Рыжая надулась и с оскорбленным видом встала из-за стола, взяла коробку и пошла к стеллажу. А я задумался. В конце концов, а почему бы и нет? Ну, бесит он меня. И что? Ни он первый, ни он последний. Все равно каких-то определенных планов на эти выходные у меня не было. Слушание по делу Яны перенесли на вторник. Там будет уже новый обвинитель, что в целом уже само по себе решало дело в нашу пользу. Оставалось ждать одного из двух. Либо новый противник попадется опытный, сразу же откажется от немедленного возобновления дела и будет тянуть время, чтобы разобраться в происходящем, как и поступил бы любой нормальный прокурор. Либо нам назначат козла отпущения. Ладно, немного грубо прозвучало, но суть фразы передает точно. Имелась такая вот категория людей, которых, как правило, направляли лишь для видимости и самого факта их присутствия. В большинстве случаев они были либо неумелыми, неопытными прокурорами, лишь недавно получившими свою должность, либо же уполномоченными помощниками этих самых прокуроров, набирающиеся практики на таких вот делах. Хотя последних в этой роли можно было увидеть лишь в самую последнюю очередь. Все же хорошие государственные обвинители старались защитить своих протеже от подобной участи. С другой стороны, кто в здравом уме захочет, чтобы в его личном деле в самом начале карьеры были пометки о сплошных проигранных делах? В любом случае, если слушание со вторника не перенесут, то это с 95% вероятностью будет означать лишь одно — победа за нами. Там он или признает несостоятельность обвинения и снимет его за недостаточностью улик, как, в общем-то, и следовало сделать в самом начале, или доведет все до голосования присяжных, которые после моего перформанса тоже останутся на нашей стороне. «В целом можно и выпить», — все же решил я. «Если ты плачешь, конечно же». «А с чего это ты решил, что платить должен я?» — тут же возмутился он. «Ну, во-первых, пить всех позвал ты», — принялся загибать пальцы. «А тот, кто спровоцировал пьянку, тот и угощает. Это старая адвокатская традиция, между прочим. «Что-то я впервые слышу о такой традиции», — послышался голос от дальнего стола, за которым последние два дня сидела Анастасия. После того памятного вечера и своего проигрыша она больше не вступала со мной в полемику при всех, что, если честно, казалось мне странным и даже несколько пугающим. Казалось бы, такая гордячка с раздутым до размеров императорского дворца эго должна была попытаться вернуть себе очки при любой возможности. Змея, сидящая в засаде. Не иначе. Хотя стоит все же отметить, когда мы оставались наедине, она этим и занималась. А вот на людях держалась кротко, как невинная овечка. Ладно, тут уже я соврал. Скорее, как холодная змея, которой не было до меня никакого дела. Она вообще была удивительно молчалива в последнее время. За весь этот вечер даже слова ни одного мне не сказала. А ведь как жаль! Какие возможности для развлечения пропадают? «А ты адвокат?» — не удержался я от подколки. «А ты?» — последовал встречный вопрос. «Я хотя бы образование имею». «Ты еще учишься». «В отличие от тебя», — съязвила она, явно втягиваясь в перепалку, «оно у меня хотя бы будет». «В прошлый раз оно тебе не помогло», — тут же напомнил я. «Забавно. В этот раз она не вспыхнула злостью или возмущением. Скорее, наоборот». «Ох, Рахманов!» — зловеще произнесла она. «Потешайся, сколько влезет. Пусть этот крошечный, как твой мозг, триумф станет самым впечатляющим событием в твоей жизни, прежде чем я окончательно раздавлю тебя. Мечтай дальше». «Моя мечта — увидеть тебя на коленях», — высокомерно бросила она. «Ну, как говорил один мудрец, — вспомнил я, — мечтай в одну руку, сри в другую. Расскажешь потом, какая быстрее наполнится». «Это кто так сказал?» — тут же спросил Розен. — «Ты его все равно не знаешь», — махнул я рукой, вставая со стула. — «Мы пить идем?» — «Я за тебя платить не буду». — «Будешь, Розен, ты мне должен, если ты не забыл». — «Я... Вы идете?» — перебил я его, повернувшись к остальным. Как и раньше, сидевший дальше всех от нас Виталик покачал головой и сослался на какие-то дела. В целом я сильно сомневался, что Настя или Рита согласятся на подобное. К собственному удивлению, я оказался неправ. «Почему бы и нет?» — неожиданно сказала Анастасия. «Я тоже пойду». Тут же влезла Рита, едва только Лазарева высказала свое желание пойти с нами. «Ну, она-то понятна», — кивнул я в сторону Рыжей. «А ты с чего это вдруг согласилась?» «А ты не обнаглел ли, Рахманов?» — улыбнулась она с явной издевкой на губах. «Я делаю только то, что хочу. И не убогому плебею задавать мне такие вопросы». «Ну, одна аристократка может лишь тявкать, а в ответах на вопросы слабовато, мы уже и так знаем», — пожал плечами. «Ладно, тогда встречаемся внизу через 15 минут». Я пошел в сторону лифта, и вот неожиданность. Лазарева увязалась за мной. «Ты зачем меня преследуешь?» «Ты идиот или как?» — тут же получил вопрос в качестве ответа. «Мы в одном отделе работаем, у меня вещи там». «Да я так, скорее просто побесить тебя хотел». «Пф, жалкая попытка». «Ну, конечно, конечно». Забрав вещи, спустились дожидаться Розина и Риту. Я бы и Марину с нами позвал, но она ушла домой еще несколько часов назад. Розин с Рыжей подошли примерно минуты через 4, так что ждать долго их не пришлось. Собравшись, мы двинулись в бар. Заведение, куда привел нас Евгений, находилось примерно в 10 минутах ходьбы от здания, где находилась фирма. По-честному, я ожидал, что Розен притащит нас в какой-то гламурный клуб или нечто подобное. Нет, ну правда, чего еще от него ожидать? Все же сынок барона, как иначе-то? Ну, наверное. К моему удивлению, все оказалось несколько иначе. Место это оказалось столь же далеко от слова «гламур», как бюрократия от эффективности. Вместо крутого и популярного заведения для любящей оторваться золотой молодежи нас встретило тихое и даже уютное место. Приглушенное освещение, создающее интимную атмосферу, старинные бронзовые светильники отбрасывали теплый янтарный свет на темные деревянные панели стен, создавая игру теней и света. Барная стойка — вообще настоящее произведение искусства из полированного красного дерева, за которой виднелись ряды бутылок, мерцающих в мягком освещении. Высокие барные стулья с кожаной обивкой цвета виски приглашали присесть и насладиться напитком. В глубине зала располагались уютные кабинки с бархатными диванами глубокого синего цвета. Между ними небольшие круглые столики из темного дерева. Из мастерски скрытых в декоре интерьера динамиков играл негромкий джаз. Достаточно тихо, чтобы не мешать общаться между собой, но в то же самое время так, чтобы создавать нужную атмосферу. Короче, резюмирую. Отличное и весьма приятное место. Если тут еще и пиво вкусное, то будет незазорно сюда потом еще раз зайти. «Признаюсь, удивил», — сказал я Розину, оглядывая зал заведения. «В смысле?» «Да, не бери в голову. Пошли уже, я бокал темного хочу». «Блин, даже удивительно. Розин — мелочный мудак. Рита — просто подлиза и склочница. Настя же... ну, с ней и так понятно. Лучше ли эта компания, чтобы провести с ней вечер? На первый взгляд, вряд ли. Но я не мог не признать один простой факт. Они были умны. Действительно умны. По крайней мере, в том, что касалось юриспруденции. Так уж вышло, что, не имея между друг другом ничего, кроме взаимной и довольно едкой неприязни и странного духа соперничества, все наши разговоры в итоге свелись к обсуждению исключительно работы. Никто в целом и не протестовал. Мне, в общем-то, было плевать, как они живут. Розин и остальные отвечали мне взаимностью, как и друг другу. Ну, разве что Рита постоянно подлизывалась к Лазаревой. И вот тут даже я понять не мог, нравилось той это или нет. Вроде, с одной стороны, она эти постоянные поддакивания принимала благосклонно, но эмоции при этом проявляла, как перед швейцаром, что ей дверь открыл, когда мы в бар заходили. Ага, тут двери перед посетителями открывал специальный человек, приветствуя при входе. В итоге мы заняли одну из угловых кабинок зала, заказали себе пиво и принялись болтать о работе. Разумеется, что в какой-то момент эти самые разговоры коснулись и меня. Напрямую. «Так что произошло в суде?» — спросил Розин, когда нам принесли по новому бокалу пива. Кстати, стоит отметить, что пиво здесь было просто превосходное. Я всегда предпочитал темные сорта, а тут выбор был просто-таки огромным. Так что я, не думая, заказал себе бокал темного стаута, оказавшегося до того вкусным, что сейчас предо мной стоял уже второй. «Ты о чем?» «Он о том, что один помощник адвоката вчера получил по лицу от одного из довольно известных прокуроров города», — пояснила Анастасия, держа в руках бокал с белым вином. «Это где вы такую чушь услышали?» — состроил я удивленное лицо. «Слухи ходят», — пожал плечами Евгений, прикладываясь к своему бокалу. «Про тебя. А тут, знаешь ли, у тебя очень говорящий синяк на челюсти». «Ну, что сказать», — пожал плечами. «Да не умолкнут говорящие мне в спину, да не дадут забыть о том, что я впереди им». «Как напыщенно!» — фыркнула Анастасия и пригубила вино. «Хотя чего еще от тебя ожидать? Компенсируешь собственные комплексы высокопарными фразами?» «Правильно говорят, что наглость — это лучшая компенсация отсутствия ума», — добавила Рита, держа собственный бокал. «Сказала та, кто пришла бы на интеллектуальный поединок без оружия», — сострил я в ответ. «Погоди, погоди!» — влез Розен. «Так это правда? Стрельцов тебе врезал? Серьезно?» «А что слухи говорят?» «И говорят, что он вмазал тебе прямо во время заседания, и его потом четверо приставов от тебя оттаскивали», — пересказал мне свою версию событий Евгений. «И что слушания перенесли, а его судья отвела с этого дела». «Ну, во-первых, приставов было двое. А во-вторых...» «А ничего. В остальном он прав, да». «Это был хороший способ победить», — хмыкнул я, приложившись к холодному и запотевшему бокалу с пивом. «Получить по морде — это у тебя хороший способ», — фыркнула Анастасия. «Как тебе вообще хватило ума пойти в адвокатуру?» «Получить по морде, милочка, — это средство», — пригрозил я ей пальцем. «А для победы любые средства хороши». Затем подумал о том, что, может быть, стоит добавить что-то вроде... «Хотя откуда тебе это знать-то? Ты мне пока только проигрывала. И потом еще какую-нибудь остроту добавить. Вот чтобы совсем ее добить. И ух!» А затем я глотнул холодного пива, откинулся на спинку дивана и расслабился. Зачем портить совсем даже неплохой вечер? Сейчас посижу еще полчасика, допью пиво и пойду домой. И буду спать. Долго и усердно. «Можно вопрос?» — с какой-то странной интонацией спросила Анастасия, когда мы волей случая остались за столом вдвоем. Рита ушла, сославшись на дамские дела, а Розен отправился сделать новый заказ. «Вопрос?» — я даже удивился, услышав тон ее голоса. «Да», — кивнула Анастасия, покачивая в руках бокал с вином. «Второй вроде. Или третий?» «Не помню. Официанты работали тут настолько четко, что я даже не замечал, как нам приносили новые порции и забирали пустые бокалы». «Ну, попробуй. Может быть, я и отвечу». «Почему?» «Очень информативно, знаешь ли». «Почему ты так в это вложился?» — спросила она снова, закатив глаза. «И не придуривайся. Ты и так прекрасно меня понял». «Я все равно не услышал вопрос, Настя. Хочешь что-то спросить? Так спроси нормально, а не ходи вокруг да около». Она вздохнула, сделав при этом такой вид, словно сам этот диалог ее страшно раздражал. «Рома рассказал мне, что Скворцова могли уволить», — пояснила она наконец. «Тебя бы он защитил. И не отнекивайся, я в этом не сомневаюсь. Так зачем было так напрягаться из-за этого дела? Ты был бы в полной безопасности, если бы просто не лез в это. Только не говори, что ты такой вот расчудесный и замечательный. Заранее знал, что вы победите. Я в эту чушь верить не намерена». «Я все еще не очень понимаю, что именно ты хочешь от меня услышать», — сказал я, сделав глоток. «Что толку было так рисковать из-за какой-то девчонки, которую ты даже не знаешь?» — спросила она в лоб. «Ее знает Марина». «Ой, Рахманов, вот давай без вот этой вот ерунды», — отмахнулась от моих слов Лазарева. «Я тебя насквозь вижу». «Даже так? Ой, да что ты? Да». Она даже в мою сторону пальцем обвиняюще ткнула. «Посмотри на себя! Ты буквально никто! Вылез, бог знает из какой грязной дыры. Волею судьбы встретил моего брата и каким-то одному дьяволу известным образом умудрился его настолько заинтересовать, что он сжалился и взял тебя на работу, пусть и ради их дурацкого пари. И, получив такой шанс, ты рискнул будущей карьерой, провоцируя такого человека, как Стрельцов? Серьезно? Ради чего? Этой наивной и безответственной дуры, которая сама создала себе проблемы. Только не вздумай говорить мне о сочувствии. Его тут нет и быть не может». «Рискнул будущей карьерой». Я мысленно повторил ее слова у себя в голове и сделал еще один глоток. «Знала бы ты, Настя, что ради того, чтобы выиграть это дело, я едва пулю в лицо не получил». «Насть, скажи мне, пожалуйста», — очень медленно, почти растягивая слова, произнес я, — «почему ты такая злобная и эгоистичная стерва? Тебя родители в детстве недолюбили». У нее аж глаз дернулся. Наверное, встань я сейчас и дай ей пощечину, эффект вышел бы не таким сильным. «Да как ты смеешь?» — прошипела она. «Ты понятия не имеешь». «Вот именно», — кивнул я ей. «Я ни черта о тебе не знаю, за исключением того образа, который ты сама себе создала. И образ этот, мягко говоря, паршивый. Так что и отношусь я к тебе соответственно. Так скажи мне, пожалуйста, какого черта я должен был относиться к Яне иначе?» «Что?» «То, что слышала. Кто тебе позволяет судить других людей?» — задал ей встречный вопрос. «Ты знаешь, как они жили? Через что прошли? Какие трудности испытали на своем жизненном пути? Ты, которая всю жизнь жила в достатке и богатстве, что мне можешь сказать о молодой и наивной девчонке, которая выросла без матери и отца, только со своей старшей сестрой? Может быть, ты читала ее личное дело от рождения и до сего дня? Или заглянула в прошлое и увидела каждый поступок, чтобы осудить ее вот так? Я еще раз спрошу, что ты можешь знать о других людях, чтобы судить их?» «Я... не утруждайся», — вновь перебил ее. «Я за тебя сам отвечу». «Ничего. Ничего, Настя. Ты не знаешь о них ровным счетом ничего. Понятия не имеешь, через что именно они прошли. Но все равно позволяешь себе судить всех окружающих с высоты своего аристократического положения и раздутого эго. и поэтому ты злобная стерва, у которой нет друзей. Я встал из-за стола и допил пиво одним глотком. Что бы ты обо мне ни думала, я не святой. Я буду наглым. Я буду манипулировать и врать. Буду рисковать. Буду хамить, в конце концов. Делать все, что, на мой взгляд, будет необходимо, чтобы добиться поставленной цели. Если я взялся защищать человека, его права и интересы, то в лепешку разобьюсь, но помогу ему. Просто потому, что сам считаю это правильным. В первую очередь, для самого себя. И я считаю, что Яна Новикова была достойна этой помощи, несмотря на все свои ошибки. Потому что у нее еще есть будущее. А без этого самого будущего ни одну ошибку уже не исправишь. Не дожидаясь ее ответа, я развернулся и пошел к выходу из бара. Хотелось подышать свежим воздухом. Не то чтобы прошедший разговор испортил мне настроение. Нет. Просто в кои-то веки я высказал то, что думал на самом деле. Хотя как будто бывало иначе. Но атмосфера все равно стала немного душноватой. По пути к выходу заметил Розина, несущего к нашему столику какую-то здоровенную хрень. А, черт с ним. Постою, подышу воздухом, а затем можно вернуться и откланяться. Уходить по-английски, не попрощавшись, я считал совсем уж моветоном, даже с ними. Лежащий в кармане телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я выбрался на улицу. «Привет, Марин!» «И тебе того же!» — прозвучал в трубке ее веселый голос. «Ну как, вы там закончили или все еще в архиве?» «Да еще пару часов назад как. Сейчас сидим в баре». «О, поздравляю! Помню, что мы в свое время над этим делом почти неделю просидели». «Погоди, ты сказал в баре? А с кем?» «Да понятно, с кем», — хмыкнул я и заметил подошедшего ко мне молодого и уже изрядно пьяного парня. Тот сделал характерные движения пальцами, приложив к губам и без слов спросил сигарету, на что я покачал и сказал, что не курю. Парень поджал губы, показал мне два больших пальца и пошел искать табачную милостыню у кого-то другого. «Розен, Лазарева и Демьянова? Серьезно?» «Погоди, погоди. Кто? Демьянова? Ну, рыжая это». «А, Рита, которую твоя бабушка заочно в профурсетке записала?» «Ага, она самая». «Слушай, ты же с ними вроде как кот с собаками». «Ну, болтаем мы в основном о работе, да и пиво вкусное. Могу и потерпеть такую прекрасную компанию. Тем более, что за пиво я платить не собираюсь. Кстати, о приятной компании. У меня тут предложение есть». На следующее утро проснулся я в своей кровати. Проснулся поздно, очень поздно. С трудом повернул голову и разлепил один глаз. Кажется, левый. На часах 11:30. Как говорится, если тебе плохо, значит, погуляли хорошо. А плохо мне было... Очень плохо, короче. Преодолев силу земного притяжения, неумолимо тянущую мою голову обратно к подушке, сел на кровати и осмотрелся. Ну, хоть у себя дома. Уже хлеб с маслом. Марина спала рядом, уткнувшись в подушку и закутавшись в одеяло, а ее каштановые волосы в хаосе разметались по подушке. Окно раскрыто нараспашку, так что тут было довольно прохладно. Зато, как бы гадко это ни прозвучало, не воняло перегаром. «Это сколько же мы вчера выпили, что меня так шатает?» Встал и поплелся в ванную. По пути заметил, что Ксюшина обувь стояла в прихожей. «А, точно, у нее же сегодня выходной. Она еще вечером пришла». «Блин, надеюсь, что мы вчера не сильно шумели, когда домой ввалились. А то даже неловко немного». В ванной включил душ и сунул голову прямо под струю холодной воды. Стало полегче. Нет, все же я не понимаю, как мог так накидаться? Я же не пьющий человек. Ладно, пофиг. Подобный печальный опыт в моей жизни имелся, так что как бороться с ним, я знал. Нашел в хранящейся по заветам Виктора в ванной комнате аптечки пару таблеток аспирина и закинул их в рот, запив водой прямо из-под крана. Надо подождать, пока рассосутся. Старый трюк еще из прошлой жизни. Таблетки способствуют разжижению крови и станет полегче. Надо только полежать. Хорошо, что сегодня выходной. вернулся в спальню и рухнул на кровать. Марина заворочилась рядом. «Доброе утро!» — повернулся я к ней и вспомнил одну смешную штуку. «Нет, правда, очень забавную. У Марины были каштановые волосы, но не такие длинные». Ей потребовалось примерно 30 секунд на то, чтобы осознать происходящее. «Нет, пожалуйста, нет, нет, нет!» С тихим ужасом в глазах прошептала Анастасия, глядя на меня. «Этого просто не может быть!